Эпилог. Войдя в одну из многочисленных кофеен Руарк-Порка, Генрей Кракомот прошел до знакомого столика, где его уже ожидал крепкий пожилой мужчина в дорогом костюме. После обмена приветствиями, вновь прибывший, занял свободный стул напротив и, заказав кофе с ликером, завел ни к чему не обязывающую беседу. «Ну ладно, не для обсуждения же погоды ты хотел со мной встретиться», — погладив окладистую бороду, произнес хозяин заведения. «Вы правы», — кивнул Кракомот. «Я искал встречи с вами ради другого». «Дай угадаю», — хмыкнул мужчина. «Ради одного бастарда, о котором трещат поди в каждом клане, верно?» «Верно, господин Эрлион. О вашем внуке». Мужчина скривился. «Не называй его так». «Но ведь так и есть». Генри пожал плечами и сделал глоток кофе. «Опустим», — махнул рукой Эрлион. «Ты понимаешь, что ты знатно подставил парня, дав ему этот меч?» «Хе», — Кракомот добродушно улыбнулся. «Я всего лишь хотел дать ему силу». «Силу, за которой будут охотиться», — гневно отрезал его собеседник. «Я не собираюсь оправдываться», — холодно проговорил Кракомот. «По крайней мере, перед вами. Потому что я, а не вы, все это время находился рядом с вашим внуком. И все, что я делал для его блага. Я уже говорил, я не ожидал, что за ним станет охотиться Орден Черной Инквизиции. Я думал, он будет спокойно постигать свою силу на земле под моим присмотром. А то, что он так быстро научился использовать меч, и вовсе стало сюрпризом. Такие артефакты — большая редкость. Но я не слышал, чтобы раньше запечатанного мог подчинить кто-то слабее наставника». «И, конечно же, ты не ожидал», — передразнил Генрея Эрлион, «что об этом узнает вся ось миров». Над столиком повисло молчание. Оба думали об обряде всепрощения. Довольно редкий обряд, и потому тот, кто дал всепрощение, обязан выступить перед Большим Советом Ордена с подробным докладом. В этот совет входят все паладины рангом от великого и выше, то есть очень много разумных. А ведь большая часть их — это выходцы из кланов. И пусть орден для них выше семьи, обмениваться новостями никто не запрещает. Другое дело — высший совет. Вот где обсуждается действительно закрытая информация. «Уверен, сейчас», — снова заговорил Эрлион, — «особо прозорливые проводят параллели между парнем и моим кланом». «С чего бы?» — хмыкнул Кракомот. «Будто ты не понимаешь», — фыркнул мужчина. «Из-за того, что ему помогают твои стражи, разумеется». «И что? Я-то представитель свободного рода. Но раньше ты был в моем клане. Герб тебе дал я, супругу — клан, и потерял ты все тоже, сражаясь за мой клан». Кракомот посмурнел и сжал кулаки. «Прости, занесло старика», — не раздумывая, извинился Эрлион. «Ничего», — сухо ответил артефактор. «Как раз из-за последнего некоторые думают, что я терпеть вас не могу, и связывает нас только бизнес». «А ты терпеть меня не можешь?» — усмехнулся хозяин заведения. «Возможно», — кивнул Генри. «Но за другое. За то, как вы поступаете с внуком. Может быть, все-таки возьмете его в семью? Вы сможете дать ему большую защиту, нежели я». «Взять», — нахмурился Эрлион. «И признать позор. Самый большой позор за всю мою жизнь. Но уж нет». «Но он может погибнуть», — врезал по столу Кракомот. «А ты на что?» — услышал в ответ раздраженный демон. «Вот что рассказал мне племянник, вернувшись с Большого Совета Ордена», — закончил гоблин Гвязк Рюпин, глава рода Рюпин и член клана Вязей. Выдохнув, он откинулся на спинку кресла, залпом осушив стакан бренди. Маттеон Вязей поднялся с плетенного кресла и подошел к перилам беседки, глядя на вековые разлапистые сосны своего леса. «Сначала Вечный Король велит нашему клану защищать Адритон от очередного набега твари из соседней оси. Затем клан Сет напал на наши земли в Даритоне, развязав межклановую войну. А потом появился этот сопляк в Верлеоне», — хмуро перечислил отшельник, сощурив неестественно синие глаза. «Мошка по сравнению с другими. Но у нас нет лишних сил, чтобы тратить их на него». Вязий раздраженно мотнул рогатой головой. «Я думал нанять наставника и отправить за этим ублюдком. Но теперь ясно, что одного наставника будет мало. К тому же ему помогают стражи Кракомота. Если перейдем дорогу еще и этому...» «Гвязк!» — резко обернулся Маттеон. «Да, господин!» — подскочил гоблин. «Все же ты принес хорошие вести», — плотоядно улыбнулся Вязи. «У нас появился шанс не только наказать обидчика, но и обрести мощный артефакт. Уверен, многие станут охотиться за этим мечом. Но у нас есть преимущество. Мы знаем, где его страж. Захватив, наконец, эту девчонку, мы сможем выманить ублюдка с земли на нашу территорию. А если повезет, он еще и разделится со стражами Кракомота». «Верно, господин», — кивнул Рюпин, соглашаясь со своим сюзереном. «Я не хотел тратить силы клана на демонского выродка, доверив все бесполезному Эдгейту, королю Галлеи в Верлеоне. Но теперь дело принимает совсем иные масштабы. Благодаря этому мечу мы сможем переломить ход войны с Сетом. А может...» Вязий не удержался и мечтательно закатил глаза. «А может и покончить с набегом в Адритоне. Если случится что-то настолько выдающееся, Вечный Король одарит отличившихся новыми наделами. Новыми мирами. Сможем этого достигнуть, и я передам тебе не только право собирать изумруды в Галлее, но и сделаю тебя вице-владетелем всего нашего континента в Верлеоне». «Благодарю, господин!» У гоблина сперло дыхание, и он восторженно закивал, точно болванчик. «Но сперва замани бастарда в Верлеон», — строго напомнил Вязий. «Поймай его, казни и принеси мне меч». Лукин стоял в дверном проходе лазарета, прислонившись к косяку. 3 дня он провел здесь, на больничной койке, и только сегодня Валентин Абрамович отпустил некроманта на волю. В палатах было тесно. Рядом с кроватями лишенных сознания одаренных стояли дополнительные кровати. Каждый день по несколько раз целитель проводил переливание праны, чтобы ускорить восстановление пострадавших бойцов. Кольца усиления и другие артефакты нещадно рвали энергетические каналы. Ни Кимира, ни тем более Оглоблин, Илья или Горланд, получившие в бою страшные раны, до сих пор не приходили в сознание. А вот Жан с Илларионычем бодро шли на поправку. У них-то артефактов нет. «Пока хватит», — услышал Кость голос Валентина Абрамовича, снимающего амулет с запястья Такэцу. «Вечером еще придешь». «Куда же я денусь?» — хмыкнул вампир, только что служивший донором Кимире. «С тебя тоже пока достаточно». Целитель подошел к соседней кровати, где с Николая перекачивал энергию Илье. «Ага», — прохрипел Коля, поднявшись на ноги и едва не упав. «Помоги ему, пожалуйста», — попросил целитель вампира. Тот подставил человеку плечо, и вместе они заковыляли к выходу. После возвращения Такэдзо вел себя на удивление прилично, будто действительно чувствовал вину за то, что в его отсутствие на базе развернулась страшная битва. Взглянув на Риту, лежащую подле отца с амулетом на запястье, Кость поманил освободившихся доноров. Втроем они вышли на улицу и расселись на крыльце. «Эх вы, неодаренные!» — усмехнулся наставник, посмотрев на бледного Колю. «Праны с вас, как с козла молока. По сути, свою же жизненную силу отдаете». «Легко тебе говорить. Будь у меня излишки этой силы, как раз и был бы одаренным». «Но ничего», — выдохнул Николай. «Отдохну, поем, и энергия восстановится. А ребятам нужно помочь». «Верно», — кивнул Такэдзо, глядя, как строители разгребают прибавившийся после боя хлам. Пока Кость был без сознания, всеми делами руководила Марина Анатольевна. Жена гоблина, воспользовавшись моментом, вызвала всех свободных строителей из конторы мужа, решив наконец-то навести на базе порядок. Очнувшись, Лукин не стал отменять работы, поблагодарив супругу друга. «Константин Петрович», — неуверенно заговорил Коля, — «вас что-то беспокоит? Больно вы мрачный». «Хе, какой проницательный!» — хмыкнул некромант, засунув руку во внутренний карман пиджака. «Держи, передашь своему боссу, когда тот очнется». Он протянул парню конверт, на котором каллиграфическим почерком было выведено 2 слова — «демону Ильяризу». Рядом с именем адресата красовалась треугольная печать — щит и меч на фоне широкого моста. «От кого это?» Удивленно спросил парень, внимательно разглядывая письмо. «Судя по печати от Великой Инквизиции, это их герб, типа защитники Руаркпорка. Точнее, не самого Вечного Города, а осевых законов». Вставил свои 5 копеек вампир через плечо Николая, разглядывая конверт. «Хотят нашего увольня в свои ряды позвать?» Подняв глаза на Лукина, спросил он. «Скорее всего», — кивнул тот. «Ребятки на отказ напрашиваются, но это их дело», — усмехнулся Такэдзо. «А нам и своих хватает. Эх, знали бы вы, как много мне наговорил Кракомот, когда слезно просил вернуться к вам на помощь». Его послушаешь, так теперь каждый осевой аристократ считает своим долгом явиться сюда и отобрать у увольня катану». Лукин тихо хмыкнул, ведь он тоже общался с господином. По сведениям Кости, Кракомот вовсе не просил, а скорее уж негодовал, что кое-кто оставил ученика, нарушив предыдущие договоренности. Пусть Генрей Кракомот и обучался когда-то у Такэдзо, но давно превзошел своего наставника и мог позволить себе требовательный тон. Хотя в защиту Такэдзо можно сказать лишь то, что ни сам Кракомот, ни его стражи, ни вампир, ни телохранители, абсолютно никто не мог подумать, что Великая Инквизиция так быстро найдет Илью во всей оси миров. Им будто дали точный адрес, а если это действительно так, то вариантов, кто мог это сделать, немного. «Все потому», — отбросив тяжелые думы, заговорил Лукин, «что Илья оказался куда гениальнее, чем ожидал господин, и раньше смог понять, как материализовать дракона. Пусть и не полностью, но достигнуть таких результатов всего-то через полтора месяца, как узнал о своей силе, впечатляющий результат». «Да уж», — хмыкнул вампир, «уволень поражает своим прогрессом, хотя и проблемы он тоже находит за троих». «Хех, кстати, об этом», — горько усмехнулся Кость. «Проблем добавилось, и дело даже не в призрачном желании осевых аристократов явиться за мечом. Все куда более обыденно». «То есть?» — заинтересованно спросил Такэдзо. «Полчаса назад мне сообщили, что этой ночью убили вампира Бориса Бладинского». Кость кивком головы указал на Николая. «Ребята встречались с ним, чтобы обсудить условия прекращения противостояния его общины и семейства оборотней». «И...» — сощурился наставник. «Его разорвали, как кусок мяса. Но что еще интереснее, рядом явственно ощущали йоки. Смекаешь? Оборотень и демон». «О-о-о!» — задумчиво протянул Такэдзо.